Здравствуйте, с вами Антон Безмолитвенный, и мы продолжаем цикл лекций «Переоткрывая буддизм». Сегодня у нас вторая лекция, посвященная буддийскому ренессансу в странах Юго-Восточной Азии. И, как вы, наверное, догадываетесь, она будет иметь историографический характер. В большей степени я постараюсь посвятить внимание именно историческим и историографическим аспектам, ну и уже впоследствии перейду к анализу. Наверное, стоит начать эту лекцию с небольшой преамбулы. Скорее всего, вы знаете, но я считаю своим долгом еще раз сообщить о том, что буддизм принято делить на две большие ветви, на Махаяну, так называемую большую колесницу, и Хинаяну, так называемую малую колесницу. Однако сам термин Хинаяна рассматривается как несколько пиеративный, уничижительный, ну, в самом деле, кому хочется быть малой колесницей, поэтому вместо него обычно используется термин Тхеравада, учение старцев. Будем придерживаться этого и мы, тем более, что речь сегодня пойдет именно о Тхераваде. Соответственно, мы имеем разделение на Махаяну и Тхераваду. Вот это корректно. Некоторые выделяют также буддизм Ваджраяны, алмазной колесницы, распространенной на Тибете и в некоторых других регионах Азии. Но в рамках данной лекции это внутримахаянское разделение нам не принципиально, поэтому я даже не буду его проводить. Считаю по умолчанию Ваджраяну относящейся к Махаяне. Махаянский буддизм, как вы, наверное, знаете, распространен в Непале, Бутане, Китае, учитывая, что Тибет является сейчас, как известно, частью Китая, Японии, Корее, Монголии и даже в России. Вы наверняка знаете, что Калмыкия, Бурятия, Тыва, буддийские регионы России также относятся к Махаяне. Тхеравадинский же буддизм распространен преимущественно на Шри-Ланке, в Таиланде, Бирме, Лаосе и Камбодже. Естественно, сегодня в 21 веке все несколько смешалось, и можно найти представителей Тхеравады почти где угодно, начиная от США и заканчивая Россией, но тем не менее традиционно географически буддийский мир поделен именно так. В этой лекции мы рассмотрим буддийский ренессанс именно в странах Тхеравады, в основном на примере Таиланда. Почему? Потому что в силу некоторых причин махаянский буддизм не в своих доктринальных основах, а в конкретных формах социальной организации, которые были ему исторически свойственны, не так хорошо справился с вызовом модерна, тем более постмодерн. Ну, по крайней мере, так кажется на первый взгляд, учитывая, что Тибет стал частью Китая, как уже отмечалось. Далай-лама 14, как вы знаете, сейчас находится в изгнании на территории Индии, в Дхармасале. А Япония, Корея и Монголия – это многоконфессиональное государство, где процент буддистов не столь уж и велик, вопреки, кстати, расхожему мнению. Часто больше атеистов, чем буддистов. Полностью махаянским остался только Бутан. Это да. Но Бутан – маленькое государство, которое изолировано и практически ни на что не влияет. Некоторые же страны Тхеравады, в первую очередь Таиланд, как отмечалось, но также Бирма, она же Мьян и Шри-Ланка, в меньшей степени Лаос и Камбоджа, сумели сохранить свою религиозную идентичность и даже в некотором смысле расширили свое влияние. Будет, как мне представляется, интересно исследовать, почему это произошло, как так получилось. Этой теме, собственно, и посвящена сегодняшняя лекция. Итак, сам термин «ренессанс» предполагает, что нечто восстановлено и заново расцвело, а значит, находилось в упадке или неаутентичном состоянии до этого. Что же могло заставить почти 2500-летнюю буддийскую традицию прийти в упадок в эпоху модерна? Это очевиден, в первую очередь, колониальная экспансия европейских держав, пришедшаяся как раз-таки на 18-19 век. Но не она одна. Западное влияние шло по нескольким каналам. В первую очередь через католические и протестантские миссии. Миссионерство было весьма и весьма распространенным способом внедрения западного мировоззрения и подготовки почвы для последующего пришествия технократической элиты в страны Азии. И это известный сюжет, например, Филиппины таким образом стали практически полностью католической страной. В случае с Филиппинами у западных колонизаторов получилось. И на текущий момент, если вы попадете на Филиппины, вы обнаружите именно вот эту католическую идентичность в первую очередь и с трудом сможете обнаружить под ней остатки какого-то аутентичного филиппинского субстрата. А вот в случае с Таиландом не получилось. В случае со Шри-Ланкой получилось значительно хуже. В случае с Бирмой тоже скорее не получилось. Почему? Что произошло? Как так вышло? Почему коса западноевропейской экспансии, коса псевдохристианского или по-настоящему христианского миссионерства натолкнулась на камень буддийского сопротивления? Как буддизм смог не только отвоевать позиции, но даже усилить нажим и в настоящее время перейти к ответной экспансии? Вот как так будет? Вот это мы пытаемся исследовать. Сегодня, мне кажется, тема мало того, что интересна, она малоизвестная у нас в России. Не так много материалов на эту тему. И, как мне кажется, она практически значимая, потому что позволяет ответить на вопрос, а как нам в сложившейся ситуации вызова постмодерна можно предпринять какие-то ответные шаги для противостояния ему. Ну вот. Итак, примерно с последней четверти 19 века, я бы даже сказал, наверное, с последней половины, с последних 50 лет 19 века, постепенно начинается обратная волна противостояния западной экспансии. Она нарастает на протяжении 20 века, и волна эта может быть условно названа буддийским ренессансом. Понятно, в кавычках, понятно, что термин этот используется по аналогии с европейским ренессансом условно, но, между прочим, перекличек между двумя этими ренессансами довольно много. Вот мы их рассмотрим сегодня. Ну, скажем, шри-ланкийский реформатор Дхармапала сочетал в своем ответе западной экспансии стратегию, которая соединяла в себе уважение перед техникой, наукой и активной трудовой сновкой Запада и резкую неприязнь к европейцам в их религиозной и колониальной ипостаси. Принц Манкут, который стал впоследствии королем Таиланда и основателем движения Дхаммают, об этом мы очень подробно поговорим, также уважал Запад за рационализм, за научные исследования, за технику, за машинерию войны, которую Запад с собой привез в Юго-Восточную Азию, но точно так же, мягко говоря, ни в грош не ставил колониальные претензии Запада и весьма-весьма прохладно относился к христианскому миссионерству, не очень-то понимая, зачем, собственно, Таиланду это самое христианское миссионерство. То есть, можно сказать, что в странах Тхеравады конца 19 века удалось разработать адекватный ответ западной экспансии, который у нас принято называть оборонной модернизацией. То есть удалось, с одной стороны, сочетать какие-то технические новшества и заимствования с Запада, которые помогают на военном и геополитическом уровне отстаивать интересы своей страны, и в то же время на другом фронте удерживать свою национальную, религиозную и культурную идентичность, не давая ей возможности размываться, не давая ей возможности быть выстроенной по лекалам Запада. И понятно, что вот такое сочетание крайне интересно для всех государств, которые находятся сегодня в ситуации вызова постмодерна, в том числе для России в первую очередь, как мне кажется. Итак, в чем же проявлялся буддийский ренессанс? Он проявлялся практически во всем. В росте публикации буддийской и околобуддийской литературы, в пропаганде языка пали и санскрита, являющимся для стран буддосферы чем-то наподобие латыни для средневековой Европы, в введении буддизма в школьные программы, которые, кстати, до сих пор содержат в себе буддийские элементы в Таиланде и в Бирме, в создании буддийских университетов и даже иногда восстановление университетов, которые уже были. И мало кто знает, но самые древние университеты в мире – это буддийские университеты. И об этом даже так стыдливо проговаривается Википедия. На фоне Оксфордов, Кембриджа, Сорбонна. Да, и Сорбон, ну и итальянских университетов, которые считаются в Европе самыми древними. Оказывается, существовали буддийские университеты, значительно более древние. Но здесь, конечно, возникает терминологический вопрос, называть ли их университетами или нет. Но по всем и формальным, и неформальным признакам это университет. И по методике преподнесения информации, чисто рациональной. В буддизме рационализм поднят на очень высокий уровень. Есть даже целое направление, которое называется буддийская логика. Она изучается в буддийских университетах. И программа обучения там очень похожа на привычные нашему западному уму семестры с четкой дифференциацией тем. Ну, например, первый семестр изучаем 6 индрий. Сознание глаза, сознание уха и так далее, вплоть до... С лабораторной работой. Да, с практическими занятиями, скажем так, да, в виде медитации. Ну, то есть это университеты, как ни крути, да, и только установка Запада на некую приоритетность в этой области мешает признать этот факт и согласиться, что да, самые древние университеты все-таки буддийские. Ну так вот, также ренессанс проявлялся в восстановлении этических и ритуальных норм Тхеравады в обыденной жизни мирян, в резком увеличении масштабов паломничества и в попытках создания панбуддийского движения, отчасти успешных. Не знаю, в курсе вы или нет, есть даже панбуддийский флаг. То есть флаг всех буддистов. Он, правда, был придуман и внедрен только в 1950 году. Такая необновленная версия. Но, тем не менее, буддисты Тхеравады в целом согласны с тем, что ладно, пускай вот этот флаг будет считаться нашим флагом. Как буддийское движение, в общем, нам от этого ни жарко, ни холодно. Они так его как-то спокойно признают. Впрочем, на этом не акцентируются. Да? И да, можно сказать, что есть близость, родство и взаимообмен, культурный взаимообмен между тхеравадинскими странами, между Таиландом, Бирмой, она же Мьянма, Шри-Ланкой, Камбоджей, ну и вот все буддосферы. Вот. Просто, не знаю, там слышал историю, что там, насколько я понял, что в Таиланде у них там, по-моему, государственным чиновникам обязательно випассану. Сейчас прямо мы к этому подойдем. Мы к этому подойдем. Да. Я во второй части сегодняшней лекции об этом подробно расскажу. Это крайне интересно. Да. И действительно, отчасти соответствующей действительности информация, мы обязательно с этим будем разбираться прицельно. Это важно. Настолько важно, что я отдельно об этом буду. Да. Если не назвать это прямым и наглядным воплощением идеи традиционализма в жизнь, тогда что же еще? Что может быть ближе к самому смыслу понятия буддийский традиционализм, чем вот это движение Ренессанса? Таким образом, Тхеравада умудрилась удержать значимые элементы своей традиции в бушующем океане подступающего модерна. И мы попробуем начать подробное исследование того, как это удалось, с исторической судьбы взаимоотношений буддизма и общества в Таиланде. Почему? Потому что именно Таиланд сумел сохранить суверенитет и традиционные структуры власти в условиях колонизации всех соседних государств. Таиланд остался единственным государством Юго-Восточной Азии, которое никогда не было колонизировано. То есть вообще все остальное вокруг него, и Бирма, и Лаос, и Камбоджа, и Малайзия, какие-то несчастные, были колонизированы, и Шри-Ланка была колонизирована, все было колонизировано, только не Таиланд, только он один устоял. И более того, с него и началось ответное движение буддийского ренессанса. Об этом мало известно, это не поднимается на щит, может быть, даже сознательно не поднимается, но это так. И нам интересно проследить истоки. А истоки в Таиланде. Мы начнем с тайского царя-реформатора Манкута. Манкут или Рама IV, четвертый монарх из династии Чакри, родился 1 октября 1804 года, умер 1 октября 1868 года. И Манкут был известен как монах на троне. То есть именно этот царь, именно этот король сочетал в себе и элементы светской, и элементы религиозной власти, став таким образом идеалом монаха на троне вообще. В буддийском мире есть представление о чакравартине, о человеке, который поворачивает колесо. Чакравартин позиционируется как властитель, вновь восстанавливающий закон и перезапускающий таким образом некий цикл. Кстати, цикл, согласно буддийским традиционным представлениям об истории, составляют последовательность, меняющие друг друга ступени. Присутствие закона, под которым понимается, разумеется, буддийская дхарма, а не секулярные правовые нормы. Дальше искажение закона, ну и затем восстановление закона вновь. Вот Чакравартин – это тот, кто умудряется вновь восстановить закон и перевести ситуацию из упаднической в возрожденческую. Это человек, который в обязательной степени должен совмещать в себе и светские, и религиозные функции. Вот Манкут считается в Таиланде именно таким королем. И класс явлений прям был таких. Было несколько таких. Да, согласно буддийской историографии Чакравартинов на протяжении всего бесчисленного множества лет было много. Точно так же, как согласно буддийской историографии Будд было много. То есть Будда Шакьямуни один из Будд в ряду множества. Да? Правда, вот наиболее близкий к нам историографически. Например, таким Чакравартином также считался царь Ашока, создатель исторически первой буддийской империи. 273 и 232 годы до нашей эры. Собственно, это была самая крупная, наверное, индийская империя, чьи границы захватывали территории современных Индии, Бангладеш и даже Пакистана. Но после его смерти постепенно эта империя стала разваливаться, но сам идеал буддийского царя на троне, который совмещал в себе все мыслями благодати и светского правителя, и религиозного деятеля, он остался со времен этого царя Ашоки. И дальше многие буддийские цари и императоры последующих эпох ориентировались на этот идеал и пытались его воспроизвести. Но получалось, как вы догадываетесь, далеко не у всех. Вот у Манкута получилось. Соответственно, давайте разберемся, как так произошло и что же он, в общем-то, сделал такого хорошего. В 1824 году, в возрасте 20 лет, Манкут становится буддийским монахом. И в Таиланде до сих пор распространена традиция, в соответствии с которой юноши в возрасте 18 или 20 лет становятся монахами. временное монашество, так называемое, на год или на полгода, а потом возвращается в мир, занимается своими делами, рожает детей, зачинает детей, выращивает их, помогает их поднимать, а потом чаще всего к старости снова уходит в монастырь. Просто потому что хотят. Вот эта традиция, в общем-то, в Таиланде была давно, еще до буддийского ренессанса, и принц Мангут, принц, между прочим, да, один из наследников трона, был монахом, причем был монахом в течение 27 лет. Нормально, да? То есть 27 лет человек провел в монастырях разных, странствуя по Таиланду, не в одном монастыре, а именно путешествуя по большому Таиланду, а тайцы считают свою страну очень большой, кстати. Представляете? Они в России не были, да, и считают, что Таиланд огромный, и можно по нему долго-долго путешествовать. Кстати, он, правда, как ни странно, довольно большой и разнообразный. То есть не такой маленький, как мы привыкли думать, он довольно большой. Так вот, в ходе своего раннего обучения медитации Мангут был разочарован тем, что его учителя практически не соотносили методы медитации, которым они учили, с оригинальными учениями Будды. То есть у них была теория, и у них была практика. Эти вещи расходились. Они находились в некотором противоречии. Было писание некого, Трипитака или Типитака, три корзины, палийский канон. И были практики медитации реальные, которые, в общем-то, почти не соответствовали тому, что написано в каноне. Ну, странная ситуация, да? Расхождение теории с практикой. Кроме того, Мангут констатировал, что есть серьезное несоответствие между винаей, монашескими правилами, кодексами, и действительной практикой тайских монахов. То есть, опять же, есть то, что написано в Типитаке, в разделе виная, а там написано, что следует делать монаху. Там кодекс очень четкий, составленный из множество правил, свыше 200, их много. Что можно, что нельзя делать монах. А есть реальная монашеская жизнь, которую Мангут засвидетельствовал, она была другой в то время, не соответствующей этой винае. Ну, как-то нехорошо. Да, и Мангут, обеспокоенный тем, что линии посвящения в Таиланде были искажены и нарушены из-за несоблюдения этого монашеского кодекса, искал другую линию передачи, которая в большей степени соответствует винае. И он ее нашел. Он ее нашел. Причем у монов, одной из народностей Таиланда, на границе с Бирмой. Это считается вообще захолустьем по тайским меркам, таким диким, далеко от Бангкока, далеко от центра. Но тем не менее, вот там он нашел аутентичную, как он посчитал, линию передачи, которая не пересекалась и не искажалась на всем пути от Будды до его учителей. И он восстановил именно эту прямую традицию в итоге. И назвал он ее Дхаммаю. Дхаммаюд Никайя. Никайя — это школа. А вот Дхаммаюд или Дхаммаютика — это название вот той конкретной линии передачи, которую он восстановил. Ну и дальше всю свою жизнь он боролся за то, чтобы именно эта школа стала главной, основополагающей, стала задавать стандарты в Таиланде и восстановила некий идеал, аутентичный идеал Тхеравады, как она должна быть. Самое интересное, что у него получилось, или почти получилось. Ну, здесь, может быть, стоит сделать короткую ремарку историографическую. Буддизм Тхеравады стал официальной религией Сиама, тогда так назывался Таиланд, и еще в 13 веке. И за более чем пятивековой период претерпел существенные изменения. Во-первых, он впитал в себя многочисленные брахманистские языческие культы. И сейчас, даже если вы были в Таиланде, вы можете видеть домики духов, такие кумирни, которые стоят в буддийских храмах, возле домов. И там какие-то такие маленькие фигурки, им делаются подношения, причем подношения в виде кока-колы или напитка юпи из 7-Eleven. С трубочкой вот вставленной в красный напиток. Это не прикол, это реально так. До сих пор, в 2008 году, вы такое увидите практически везде. Это, кстати, очень колоритно и классно смотрится. Это все красиво, очень как-то фотографировать сразу хочется. Очень красивый дом. Но тем не менее, да, казалось бы, какой здесь буддизм, ребята, что это такое вообще, да, домики духов, что за ерунда? А вот такой специфический тайский буддизм с финтифлюшками, в этом как раз проявилась инклюзивная стратегия буддизма, которая впитывала местные анимистические тайские культы, ну и монские культы, да, кхмерские культы, а не выжигал их огнем и мечом, как ислам, ну или как пыталось христианство на определенном этапе своего становления. Но это, кроме позитивных каких-то вот вещей, которыми мы сейчас радуемся, умиляемся, какие классные фигурки, да, давало и негативные результаты, потому что вот это странное какое-то такое сплетение духов из нативной религиозной культуры с буддийскими обитателями пантеона порождало искажение в самой дхарме, если к этому не относиться критически, да, если не четко отделять зерна от плевел, если не понимать, какое значение имеют эти, так сказать, псевдодухи в оптике буддизма. Вот тогда не было этого четкого понимания, и принц Манкутс решил его ввести, очистив сангху, очистив буддийскую церковь, очистив линии преемственности от налипших языческих и даже до брахманистских культов. Ну а брахманистские, понятно, о чем это речь, нет? Да, это из индуизма, потому что индуизм пришел в Таиланд чуть раньше, чем буддизм. И буддизм сел уже сверху на причудливую смесь из брахманистских и языческих культов. А индуизм разве это тоже язычество? Индуизм? Да. Это язычество. Это язычество. Вот многие, кстати, не знают. Индуизм — это язычество чистейшее. Причем чистое такое, прямо магистральное язычество. Надо это признать. И многие это признают. А кто-то просто замалчивает или не в курсе. Это язычество, ребят. Прям можно даже почитать об этом. Да, это просто малоизвестно. Индуизм, во-первых, это не одна религия, а это куст. Это невероятное количество маленьких-маленьких школ, секточек и религий. И это все языческие школы, секты, направления, религиозные мысли. А по каким критериям, Антон, язычество, индуичество отличается, вообще традиции отличаются? Смотрите, есть вот монотеистические религии авраамического типа, такие как христианство, такие как ислам. Это не язычество. Почему? Потому что есть вот один Бог, Абсолют, который, ну, собственно, создал все. Ну и дальше к которому происходит некое обращение, апелляция верующих. Да? Вы знаете, наверное, что в исламе есть грех, ширх, который заключается в предании Богу сотоварищей. То есть, если вы считаете, что есть какие-то еще боги помимо Аллаха, все, вы тут же совершаете грех. Тут же. Это не язычество точно, да, это монотеистическая религия. В христианстве похожая история, но это не то, что прямо грехом считается, хотя, в общем-то, иногда считается прямо грехом. Да. То есть, по крайней мере, это точно заблуждение и точно неправильная картина мира с точки зрения христианства. Это точно искажение. Ну и, наверное, даже грех, в том смысле. Да. А дальше есть религии вообще без Бога, такие как буддизм как раз. В буддизме нет Бога с большой буквы Б, в принципе, нет Бога. Но это и не религия вообще изначально же. Ну, можно сказать, что это мировоззрение, да, но вообще считается, что это религия. И, как вы знаете, буддизм даже считается одной из мировых религий, да, наравне вот как раз с христианством, ислам. Да. Поэтому, ну, почему не сказать, что это религия? Ну, наверное, это и религия все-таки, да. Но это религия без Бога. Крайне интересная, странная вещь. Считать ли это язычеством? Нет. Почему? Потому что там нет Бога. А вот так называемые боги с маленькой буквы Б, которые есть в буддизме, это на самом деле не те боги, которые в язычестве, а это хитро реинтерпретированные состояния сознания или принципы, по которым происходит сборка состояния сознания. И при этом у каждого человека. Да, у каждого живого существа, ну, в частности у людей, да. Это крайне необычные вещи, крайне нестандартные для восприятия. Я на прошлой лекции об этом говорил, поэтому сейчас приходится отвечать на вопросы. Да. А вот язычество – это представление, согласно которому реально существуют некие боги, как отдельные сущности, их много. Они находятся в сложных отношениях друг с другом, кто-то слабее, кто-то сильнее. Это отношение взаимовлияния. Можно обращаться и наладить контакт с каким-то богом. Осуществлять, не знаю, какие-то акты жертвоприношений или подношений и получать ответ, реальный ответ с точки зрения язычества, не иллюзорный. И этот ответ будет воплощен в каких-то действенных принципах, в каких-то ситуациях, в течение обстоятельств и так далее. Чувствуете разницу, да? Взаимодействие с реально существующей какой-то сущностью, которая как собеседник дает им ответ, и взаимодействие с безличным принципом. Это разные вещи. Да? Например, с принципом умножения, да, вот много ли вы взаимодействуете? Он безличный, он есть? Он есть. Принцип деления есть? Есть. В этом же смысле существует принцип красоты в мире. Но можно ли к нему обратиться, воззвать и получить что-то? Нельзя. Понимаете, вот в буддизме примерно такое отношение к богам, как к принципам. И вот это правоверная, скажем так, в кавычках, да, интерпретация богов в буддийской оптике. Ну а есть, конечно, реликтовые наслоения, есть представления людей, которые придерживаются еще старых взглядов, они мистических, шаманистских, считая себя иногда буддистами, но просто не очень разбираясь, не очень понимая, в чем тут дело. И в Тибете, естественно, много таких людей, и они полагают искренне, что там Тара, например, это реальное существо, к которому можно обращаться. Или там Будда Амитабха, Будда чистой земли, да? Ну, это скорее Южному Китаю больше свойственно. Это реальное существо, к которому можно обращаться, а не отдельный аспект, не ипостась, скажем так. Да? В общем, такие довольно сложные интерпретационные, религиозные штуки. Но вот принц Мангкут как раз-таки и затеял вот это движение по очищению буддизма, очищению тхеравадинской традиции для того, чтобы произвести это отделение. И вот то, что я сейчас говорю, между прочим, вряд ли было бы возможно без той работы, которую произвел он в 19 веке. Потому что, по сути, я сейчас и транслирую его представление. Вот та концептуальная основа, от которой я отталкиваюсь, ну, по сути, это, наверное, и есть концептуальная основа тхеравадинского буддизма, или, по крайней мере, что-то близкое к ней. Вот так, можно сказать. Поэтому вот Хировада ведь не такая глупая вещь, да, как полагают махаянисты, а даже скорее наоборот. И именно поэтому современная западная профессура так в ней начинает разбираться, интересуется этим направлением и находит для себя много-много нового интересного. Вряд ли бы люди этим занимались, если бы это было глупостью или верованием для низов народных. Я бы сказал, что это религия для элит. И вот Дхаммают как школа, основанная Мангкутом, всегда была школой элиты. И я вот сейчас дальше, собственно, продолжаю свое повествование. Буддизм Дхаммаютса в Таиланде приобретает все большую идеологическую и политическую роль. Возвращение к идеалам учения старцев, ревизия основных положений и жизненных практик Тхеравады по текстам Палийского канона приводит к тому, что тайская элита начинает мыслить себя именно как носители этого мировоззрения, носители мировоззрения Дхаммают. Кстати, все остальные школы Тхеравады, которые существовали на тот момент в Таиланде, были собраны в одну группу и были названы Маха-Никайя. Таким образом, на текущий момент мы имеем в Таиланде две основные школы. Это Дхаммают-Никайя и Маха-Никайя, под которые понимаются вообще все школы, которые не являются Дхаммают. Вот этот Дхаммают – это вот элитарный буддизм, но не для масс как раз, а для государей, чиновников, людей, разбирающихся, для высших религиозных слоев буддийского общества, которые хотят очистить свои представления о мире, о структуре сознания и привести их в соответствие с наблюдаемой реальностью. Вот это, собственно, и было движение обновления, да, реформации в тайском буддизме. Теперь вы понимаете, что это такое. Это крайне интересная, непростая вещь. Окей. И именно эта школа Дхаммают явилась противовесом нарастающей пропаганде католицизма и протестантизма, которые, естественно, тоже проникали на территорию Сиама, на территорию Таиланда. Таиланд стал Таиландом в 1937 году, кстати. А до этого он был Сиамом в 1937, то есть в 20 веке. То есть Сиам, Таиланд – это одно и то же, скажем так. Говоря Сиам, я буду иметь в виду Таиланд и наоборот. Необходимо было не просто очистить Тхераваду от брахманистских церемоний и суеверий, но и приспособить ее к новым политическим условиям и научно-техническим условиям. То есть вызов Запада, а Манкут был очень образованным человеком, и он имел западное образование, говорил по-английски. Он знал астрономию и даже сумел предсказать солнечное затмение. Кстати, незадолго до своей смерти он отправился наблюдать это солнечное затмение и пронаблюдал его, и после этого умер, передав трон своему сыну. Крайне интересная история. То есть он делал весьма точные предсказания на основе научных данных. Это был весьма образованный человек. Соответственно, основная задача заключалась в том, чтобы сделать непробиваемый Тхераваду для модерна. А непробиваемый, значит, логически непротиворечивый, связанный и адаптированный для того, чтобы выдержать вопросы рационального разума и критические сомнения обычного западного человека, который начинает спрашивать, а что это у вас так, а почему это, откуда это, собственно, вытекает? Вот на все эти вопросы есть ответы в Тхераваде, они довольно адекватные, по крайней мере, не чувствуется каких-то противоречий, явных натяжек, крайне интересно в этом разбираться, и после того, как в этом разобрался, возникает ощущение комплекса взаимосогласованного знания, очень непротиворечивого, очень комплементарного, да, когерентного, целостного. Окей. Итак, Дхаммаюг Никая стала школой для буддистски образованной тайской элиты. При этом на уровне технологий, в том числе социальных и экономических, Манкут Рама IV активно пропагандировал принцип заимствования у европейцев всего нового, мощного и передового. Вот этот тренд на совмещение модернизации в технологической, социально-экономической сферах вкупе с углублением в собственную традицию в религиозной и мировоззренческой сфере и предопределил развитие Таиланда на следующие полтора века, как минимум. Таиланда, на секундочку, сумевшего в итоге с помощью вот этого вот лавирования пройти между Сциллой Англии и Харибдой Франции и сохранить независимость и суверенитет в каких-то странных непонятных условиях, в которых все остальные государства Восточной Азии оказались колонизированы. И при этом ни с кем не ввязываясь в прямую конфронтацию. То есть войн на территории Таиланда серьезных не было с, по-моему, 16 века, когда с Бирмой была серьезная война. Представляете, то есть все это было достигнуто с помощью дипломатии, с помощью очень тонкого, очень рационального и очень такого хитрого подхода к взаимодействию с западными державами, при котором Англия сталкивалась лбом с Францией, и их колониальные интересы постоянно находились в тонком балансе и равновесии, который не ущемлял интерес Таиланда. Это вот тот самый случай, когда можно сказать, что Таиланд выступил такой азиатской Швейцарией. Спасибо, дед, за нейтралитет. Вот. Сейчас тайцы так говорят. Спасибо своим королям предыдущим, Раме IV, Раме V, Манкуту, Чуваланкорну, это его сын, который продолжит религию. Окей, хорошо. И, как я уже упоминал, Дхаммаюг Никая всегда была тесно связана с монархией, исторически играла ключевую роль в обеспечении общественной поддержки дворца, настолько, что некоторые иронично называют Дхаммаюг гост Хераваду. То есть до сих пор тайский буддизм называют гост Хераваду. Ну, это забавно, конечно, но всем бы такой гост Хераваду, сказал бы я. Причем Дхаммаюг вышел за пределы Таиланда. В 1855 году король Камбоджи пригласил Преа Саупона Пан, в общем, не важно, монаха, получившего образование Дхаммаюг Никая, для того, чтобы он основал отделение этого ордена в Камбодже. Ну и, собственно, Дхаммаюг продолжает существовать в Камбодже. Итак, Таиланд избежал колонизации. Единственным из всех стран Юго-Восточной Азии, в первую очередь потому, что дипломатические усилия короля Мангута и его наследников, которые, по сути, противопоставляли интересы Англии интересам Франции, привели к парадоксальной ситуации, при которой проще было Таиланд не трогать, чем за него активно бороться. Торговые пошлины были снижены, и особых препятствий деятельности английских, французских и голландских торговцев всеми никто не чинил. Христианских миссионеров также, в принципе, пускали, по крайней мере, до поры до времени. Другое дело, что мало кто откликался на их проповедь, и люди предпочитали оставаться в буддизме, а не переходить в христианство, потому что считали буддизм родным, аутентичным и понятным, логичным, соответствующим дизайну, мировоззрению, картине мира. А что такое христианство, было не очень понятно, довольно странная религия с точки зрения буддизма. Ну и, конечно же, вот этот религиозный фаервол, который был создан усилиями Мангута, позволил позаимствовать знания Запада и даже внедрить секулярную науку в систему тайского образования без ущерба для традиционного тхеравадинского мировоззрения. Это уникальное сочетание, которое было реализовано в Таиланде, что и позволило стать Таиланду очагом тхеравадинского сопротивления, постепенно распространяя волну буддийского ренессанса на соседние державы. На Бирму в первую очередь, потом через какое-то время на Шри-Ланку, ну и так далее. Так вот, в 1851 году, после 27 лет паломничества по стране и монашества, Мангут в возрасте 47 лет взошел на престол и стал королем. Интересно то, что это восхождение поддерживалось, в частности, британским послом, который полагал, что король-реформатор на троне поспособствует распространению британского владычества. В общем, как он ошибался. Надо понимать, что к этому времени Бирма уже стала британской колонией, Вьетнам и через некоторое время Камбоджа и Лаос станут французскими. Ну и Мангут сдает стандарт тонкой дипломатической игры по поддержанию нейтралитета между Англией и Францией, а по сути между остальными державами, потому что Голландия активно пыталась развивать свое присутствие в этом регионе, да и Россия, как ни странно, тоже оказалась смешана в эту историю. Вот широко известная история про Чулаланкорна и российского императора, или, по крайней мере, российский двор. Можете либо загуглить, либо посмотреть. Она известна как в Таиланде, эта история, так и в России. Ну, каких-то, конечно, особых точек соприкосновения между Таиландом и Россией, к сожалению, почти не было, потому что слишком далеко мы находимся друг от друга. Но Россия, как некий такой сильный игрок на этом поле, в целом была на стороне Таиланда и его независимости. Вот это тоже интересный фактор. Кстати, интересно то, что с геополитической точки зрения, в принципе, эта ситуация сохраняется и по сей день. То есть Россия заинтересована в независимом Таиланде. Сегодня, правда, это скорее уже независимость от Китая, ну и в меньшей степени от США. Потому что Китай, конечно, сейчас главный игрок в Восточной Азии, самый сильный гегемон этого региона. И Россия, в общем-то, поддерживает Таиланд в некоторой степени, ну не то чтобы против Китая, а вот именно как независимое государство, поощряя именно тайскую идентичность, ну, в общем, правильно, почему нет. Да? Интересен тот факт, что по численности, по статистике, русские – это вторая нация после китайцев среди отдыхающих или экспатов, живущих в Таиланде. То есть мы сейчас очень активно представлены в Таиланде, очень много русских там живет. Ну, по крайней мере, так было в докоронавирусные времена, и это, может быть, не случайно. Если копать еще глубже, то крайне интересен тот факт, что и русская, и тайская протоцивилизации зародились на фронтирах, на точках соприкосновения разных цивилизаций, это смесь Востока и Запада. Ну, в случае с Россией, в общем, понятно, там мы знаем, что такое наш Запад и наш Восток. тут даже и пояснять особо нечего. А в случае с Таиландом, это вот тот самый Индо-Китай. Да, Запад там это Индия, а Восток это Китай. И Таиланд это такая смесь гремучая Востока и Запада, Индии и Китая. Причем смесь в таких удивительных и тонко подобранных пропорциях, которые, на мой взгляд, получились очень гармоничными. Можно же сказать, что и Камбоджа это смесь, да, и Бирма это смесь, но вот тайская смесь, она не представляется более гармоничной, и как-то получилось очень удачно. Я не знаю почему, но вот как-то получилось. И сходство, такое странное, парадоксальное, метафорическое сходство между историческим путем России и Таиланда усиливает, например, то обстоятельство, что русскую азбуку изобрели греческие монахи. Кирилл и Мефодий, ну, Кирилл в первую очередь. А тайскую азбуку и тайскую письменность изобрели буддийские монахи, которые как раз-таки в 13 веке, собственно, предложили ее тайскому королю. Ну, аюттайскому королю. Королю государства Аюттай, которое было на территории современного Таиланда, да, тайским племенам. И, собственно, тайцы взяли на вооружение эту азбуку. И в отличие, например, от китайцев, которые пишут иероглифами, тайцы пишут письмом Деванагари, алфавитным письмом, которое похоже на индийское письмо. То есть, если вы видели тайские буквы, это именно буквы, во-первых, это не иероглифы. А во-вторых, это буквы, похожие на индийские буквы. Это уникальная такая письменность. Ну, можно сравнить, например, с бирманской или со шри-ланкистской, но все-таки она отличается. Ну, посмотрите, это крайне интересно, даже чисто визуально. Бирманские буковки такие закругленные, как облачка, а тайские они такие эллипсоидные, дугообразные и такие довольно странные. Наверное, как-то это отражает тайскую ментальность, тайский менталитет. Это крайне интересно. Ну, подобно тому, как кириллица отражает чем-то русский менталитет, отличаясь от латиницы. Примерно такое соотношение. Вот. Поэтому можно сказать, что и тайская нация – это гремучая смесь Востока и Запада, да, правда, своего такого южного Востока и Запада, Индии и Китая. И Россия – это тоже гремучая смесь Востока и Запада. Да и люди, которые на этом синтезе выросли, и русские люди, и тайские люди, вот мне лично представляются удивительно похожими друг на друга, ну, например, по отношению к государству. Да. Точно так же, как в России существует огромная разница между государством российским и человеком, так же и в Таиланде существует огромная разница между тайским государством и тайским человеком. И люди в целом такие же доброжелательные, открытые, даже, наверное, еще больше, как мне кажется, доброжелательно открытые, чем русские. А вот государство не всегда. И точно так же там люди предпочитают не платить налогов, да, всячески укрывать, сдавать жилье в аренду иностранцам, не выплачивая налогов государству. И к этому относятся так же как-то расслабленно, попустительски, но с доброжелательностью. При этом короля тайцы очень любят и государственные всячески уважают. Как и русские. Класс, да, вот такой синтез. Но мне кажется, вообще очень в этом плане мы похожи. И поэтому, кстати, это одна из причин, почему русских так много в Таиланде. Нам очень просто понимать тайцев. Мы примерно так же относимся и к коррупции, ну, там, дать полицейскому, ну, например, то же самое, что у нас. И к оформлению бумаг. Тайцы активно помогают русским оформить бумаги, если надо. Да, я прекрасно понимаю, что они делают. А, кстати, например, англичане или американцы, которые, оказывается, они вообще не понимают, как так, что это за нарушение закона, и почему вы идете на это. А для русского, для тайцев, клевое дело, мы постоянно так делаем, какая разница. Ну ладно, это уже какие-то мои личные наблюдения по поводу тайской ментальности, ее пересечения с русскими. Хорошо. Теперь поехали дальше. Сам идеал этого Чакравартина, человек, который перезапускает сакральный цикл монархии, вот такого монаха на троне, как я уже говорил, со времен древнеиндийского царя Ашоки, создателя исторически первой буддийской империи, витал над Буддосферой, над государствами Юго-Восточной Азии, в котором буддизм распространен, и отражал собой симфонию властей. В некотором смысле можно сказать, что Чакраварти это катехон в православном мировосприятии. Это человек, который объединяет в себе функции сакральной власти и власти мирской. И можно выделить два четких полюса внутри этого идеала Чакравартина. Будда, отвергающий мир в пользу трансцендентного, и царь-завоеватель, призванный поддерживать присутствие этого трансцендентного в миру. Вот два этих полюса уже содержатся в фигуре этого великого человека Чакравартина, ну, как я предположил, Манкут является воплощением Чакравартина для Таиланда. Так вот, оба образа исходят из одного источника, образа этого великого человека. Этот великий человек, согласно мифологии, предназначен пойти по одному из двух путей. Он может в подобном пути покинуть дом, отказаться от мира, вступить в поток, и тогда становится архатом. Или остается в мире, и тогда его ожидает судьба великого правителя. Ну, собственно, в случае с Манкутом, видимо, реализовался второй путь. И если говорить о тайской самхе, о тайской церкви Тхеравады, то в ней тоже можно выделить два полюса, которые отчетливо разнятся. Это лесное монашество и это монашество, так называемое, деревенское, которое сейчас активно преобразуется в городское. Лесное монашество представляет собой полюс мироотвержения. И лесной монах – это человек, который уходит в скит, в затвор, уходит в одинокую хижину, становится ошейником для того, чтобы усиленно и углубленно практиковать медитацию. И продвигаться вглубь, продвигаться на пути изучения структуры своего ума. А представитель городской самхи или деревенской самхи – это человек, который выполняет ритуальную функцию и который выполняет функцию распространения информации, распространения знаний Тхеравады, предлагая их мирянам. Ну, собственно, социальная функция монашества. Вот два полюса внутри уже самой самхи, внутри монашества. Полюс мироотвержения и полюс распространения в мире тех знаний, которые были добыты путем мироотвержения и путем углубления в себя. Линию оборонной модернизации тайского общества, направленную на то, чтобы не превратиться в объект манипуляции со стороны европейских держав, проводит и следующий правитель, король Чулаланкорн, известный под затронутым именем Рама V. Это сын Рама IV, сын Манкута. И в результате этой успешной политики Рама V Сиаму удается остаться независимым государством Юго-Восточной Азии, как я уже говорил. Соответственно, на текущий момент Таиланд при всей своей ураганной модернизации и сомнительной туристической славе, как ни странно, вполне сохранил традиционные ценности, включая представление о сакральном короле Чакравартине, даже учитывая, что современного монарха Раму X тайцы любят меньше, чем Раму IX, его отца, все равно институт священного короля все еще жив и действенен. Тайцы всерьез уважают своего короля, любят его и встают, когда играет гимн. Более того, иностранец должен встать, когда играет гимн, даже в кинотеатре. Перед показом каждого фильма, перед началом фильма, обязательно звучит тайский гимн, и все встают, даже иностранцы, в кинотеатре. Представляете, темный кинотеатр, все встают, некоторые иностранцы, что происходит, их дергают, давай, вставай, вставай, просто потом вставай. Все стоят и где-то, наверное, минуту вот так вот слушают гимн, потом садятся на место, все, фильм начался. Ну, красиво еще. Классно, да, вот так, вот так. И это до сих пор происходит. Это такой, сеттинг. В 19-м году и в 20-м все это происходит сегодня. Соответственно, вопреки распространенному мнению, Таиланд сегодня это совсем не проамериканская страна. Кстати, в настоящий момент против него действуют санкции американские, пускай незначительные, которые были введены в 2014 году. тоже, ну или там какие-то слабые, но тем не менее, да, введены. После такого микропереворота, который в Таиланде произошел, Америке это не понравилось, ну, а прямо вообще плевать хотел, понравилось, не понравилось, случилось и все. То есть США и Евросоюз ввели эти самые микросанкции, ну и ладно, ввели, ввели, и Таиланд все равно. И представление о том, что Таиланд – это страна до отказа забитая трансами, шимейлами и прочим торжеством постмодерна, глубоко ошибочно. Все это процветает только в туристических зонах и в особенности в Паттайе. Если вы были в Паттайе, да, вы могли обратить внимание, что их там много. А вот, например, на Самуи этих самых трансов и шимейлов на Новый год специально завозят самолетами из Паттайи для того, чтобы они там были. И туристы могли отдохнуть, американцы. Представляете? Вот так. То есть их там как бы нет, как таковых, их очень мало, скажем так, на Самуи. И приходится завозить, значит, из Паттайи. Вот как вам такая история, а? Интересно? А если говорить о континентальном Таиланде, например, о Суратане, это провинция, находящаяся через пролив от Самуи, то там вообще практически не встретишь ни транса, ни шимейла нигде. Довольно патриархальные семьи с большим количеством детей. И само появление вот этих вот трансов в семье считается не то, что прям супер большим горем, но неприятным событием. И в буддийской культуре есть сожаление по поводу этих трансов. Предполагается, что они в предыдущих жизнях были людьми другого пола. И им сейчас очень трудно. Никто это не приветствует и никого это особо не радует в Таиланде. Вот так. Хорошо. Так вот, продолжим раскрывать особенности буддийского ренессанса. Как вообще стала возможна такая ситуация, что обычный человек тайского общества смог выдержать вызов модерна и, взяв от Запада кондиционеры, машины, холодильники, Тойоты везде катаются, это там завод по производству Тойот, Сузуки между Бангкоком и Паттайей, 70 километров на берегу Сиамского залива, заводы, японское производство в Таиланде базируется, достаточно крайне интересно. Вот как так получилось, что, взяв вот все эти технические новшества и постоянно их используя, тайское общество очень технократичное, можно встретить бабульку 65 лет, которая сидит и на мобильнике играет в крокодильчика с Вумпи. По сети его, например. Это нормально. В Фейсбуке сидит, катается на байке бабулька. Тайцы вообще рождаются на байках буквально. С 6 лет они активно рассекают по дорогу, то есть малыши на байках, представляете, на мотоциклах. И умирают часто на ниже, на этой же байке. На мере в старости. Но водит довольно хорошо, почти не врезается, кстати. Вот как так получилось, что все эти технические новшества, позаимствовав, тайцы умудрились сохранить свою нативную религию, в отличие, например, от рядового филиппинца, который ничего не сохранил, и его идентичность стерта, и сначала испанский католицизм, а потом на американскую нашлепку, которая сверху на этот католицизм посажена. Здесь, по-видимому, следует осуществить некоторый экскурс в отличительные особенности экзистенциального горизонта дзен человека в буддизме Тхераваны. Вот как жизненный мир выглядит, если посмотреть на него глазами человека в буддизме Тхеравады. Мирянин живет, в отличие от монаха, на поверхности социальных отношений. Его дазайн задается, формируется именно этими социальными отношениями. И его бытие с точки зрения традиции обосновывается двумя путями. Во-первых, посредством дана, то есть дарения. Дарение, подношение монахам. Пищи, каких-то материальных благ, которые нужны для их жизни. И второе, с помощью института временного монашества, которое свойственно именно Тхераваде, ну и в частности именно тайской Тхераваде. Вот на Шри-Ланке, кстати, института временного монашества нет или почти нет. Он там не распространен, несмотря на то, что это Тхеравада. И Шри-Ланка не смогла сдержать колониальный удар, как мы знаем. А в Таиланде есть институт временного монашества, и вот у них получилось. Это крайне интересно. Временного, это в смысле, что человек может временно пойти? Да. В тхеравадинском буддизме Таиланда монахи можно постричься, но можно также и перестать быть монахом, расстричься. Да? Это не считается зазорным, и даже наоборот приветствуется. Предполагается, что такие люди обретают своеобразную печать качества. Они признаются достаточно ценными в буддийском обществе. И, например, им проще занять государственную позицию. Или, например, им проще жениться и найти себе достойную спутницу жизни. То есть парень на расклад, да, после монастыря, просто бери, не хочу. Да? Почему так? Ну, потому что предполагается, что человек, прошедший через монастырь, в большей мере управляет состояниями сознания. Он не склонен к аффекту, к избыточной агрессии, не будет бытового насилия хотя бы, да, как минимум. Этот человек будет понимать психологию других людей лучше, потому что он разбирается в том, что такое сознание в большей степени. Он уже получил опыт этого. Да? Более того, этот человек будет уважительно относиться к состоянию окружающих. Да, и ценить те позитивные моменты, которые возникают в этом состоянии, и способствовать тому, чтобы они возникали как можно чаще. Ну, в общем, делать все для того, чтобы им было хорошо, по возможности, и не делать все, чтобы им было плохо. Вот так. Да? Ну, наверное, такой человек действительно более ценен для общества, даже в чисто прагматическом плане. Именно поэтому школа Дхаммают Никая стала специализироваться на временном монашестве для элиты, для чиновников, для наследных принцев, для людей, которые занимают ключевые позиции в тайском административном аппарате. Предполагалось, что для занятия серьезной должности надо бы все-таки какое-то время побыть монахом, просто для того, чтобы стабилизировать восприятие, для того, чтобы стабилизировать внимание, овладеть искусством однонаправленного сосредоточения, шамадхой, в большей степени, чем это свойственно обычному человеку с улицы, так, чтобы внимание, по крайней мере, не разбрасывалось, не разбегалось, и было способно концентрироваться на одном деле, которое человек сейчас делает. Более того, если чиновник пожил в монастыре какое-то время, это приучает его к скромности, это приучает его к аскетике, к отсутствию гедонизма, ну, по крайней мере, в такой степени, в которой это свойственно русским чиновникам, скажем. И в целом приучается к эвдемонизму, к ориентации на внутренние источники радости, а не на внешние. То есть не на приобретение нового Porsche Cayenne, да, ориентироваться, или новую яхту, как якобы источник для радости, а на достижение нового, более тонкого состояния сознания, которая действительно приводит к тому, что человек рад, счастлив, может быть, даже горд собой, ну и действует дальше более человечно, более творчески, более гибко. Вот этот институт временного монашества крайне интересен, и, по всей видимости, он стал одним из обстоятельств, которое позволило сохранить тхеравадинский буддизм на территории Таиланда, удержать его. На текущий момент, по статистике, примерно половина тайских юношей в возрасте 18-20 лет проходит, ну, скажем так, стажировку в монастыре год или полгода. То есть какое-то время юноша проводит в монастыре и потом возвращается снова в мир, в бытовую деятельность, но возвращается уже немного другим. Но это никак не мешает его социальной реализации, никак не мешает заводить семью, даже наоборот, предполагается, что он заведет как раз семью после возвращения из монастыря, но он придет в семью уже таким умудренным опытом и что-то понимающим про психологию, более того, прошедшим курс буддийского образования в монастыре, в частности, овладевшим абхидхармой, ну, пускай не в полном объеме. Абхидхарма – это огромный компендиум текстов, касающихся буддийского представления о человеческой психологии, как устроена психика, с точки зрения буддизма. Очень много страниц в этой абхидхарме, очень много таблиц, как ни странно. Да? Это очень такой рациональный текст с схемками, как мы сейчас сказали, да, и диаграммами, и таблицами, очень интересно. И человек, владевший абхидхармой, действительно может считать себя причастным к буддийскому знанию. Понятно, что молодые люди за год или тем более за полгода вряд ли в полной мере, да, обретают это знание, но соприкасаются с ним, попробовали его ножкой. Более того, они на всю жизнь проникаются уважением к тем людям, которые прошли гораздо дальше их в медитации, в однонаправленном сосредоточении, в достижении более тонких состояний сознания. И теперь они знают, что происходит в монастыре и за что именно уважать монаха. Вот это крайне интересная вещь. Да? То есть опыт соприкосновения с медитативными практиками, обретенный самостоятельно, приучает по-другому смотреть на людей, которые имеют в этом больше заслуг. Ну и уважать их по-настоящему, зная, а что же они на самом деле умудрились совершить серьезно. Ну, как мне кажется, это было бы полезно и на русскоязычной почве как-то реализовать. Так вот, как я уже сказал, Институт временного монашества, по всей видимости, стал одним из факторов, а вторым фактором стал институт или принцип накопления заслуг, вот это дана пресловутая. Что это такое? А это распространенный в буддийском мире в целом принцип, согласно которому, даруя что-то монаху, делая подношение монаху, мирянин тем самым приобщается к коллективной мощи сангхи, буддийской церкви, и тем самым получает возможность улучшение своей кармы, что бы это ни значило. Мирянин, как правило, не понимает, что это значит, но он знает, что в целом это хорошо. То есть, если бы его спросили, дружище, а что такое улучшение кармы, вот опиши, да, вот растолкуй по-человечески. Он скажет, ну просто это когда я, наверное, буду лучше жить в следующем перерождении, да и в этом обстоятельстве будут складываться благоприятно. Почему это так, откуда это вытекает, он не знает. Монах объяснил бы это лучше, наверное. Но, по крайней мере, мирянин знает, что, скорее всего, это так. И предпочитает дарить что-то монаху, жертвовать ему, а не отмораживаться. И в тайском обществе до сих пор, если вы были в Таиланде, тем более в континентальном, это происходит. То есть монахи до сих пор идут утром вдоль дорог, и люди делают подношения дана. Хотя, конечно, чаще всего они просто приносят монастырь сразу напрямую. Тем более, что он, как правило, недалеко от дома расположен. То есть довольно много этих монастырей в Таиланде, довольно легко принести и просто пожертвовать. Ну или даже пожертвовать денежку на реконструкцию монастыря. Денежка, естественно, достается не монаху в руки, а, например, строителям, которые будут реконструировать. А монаху достается монастырь уже в готовом виде. Он с деньгами не имеет отношения напрямую. Это важно. Это важный принцип. Что же еще помогло отстоять идеалы Тхеравады в Таиланде? Почему получилось принять вызов модерна и ответить ему со всей серьезностью? Еще одной причиной, по всей видимости, стала особенность буддизма, которая заключается в представлении о незавершенном субъекте, отчасти напоминающей лакановский психоанализ. Высокорефлексивное, детально проработанное и очищенное от исторически случайных наслоений метапсихология буддизма, очищенная в учении Дхаммаюд сначала в 19-м, затем в 20 веке, например, такими теоретиками, как Будда Даса, человек, который в 20 веке уже активно занимался реинтерпретацией, переводами древних палийских текстов на тайский язык, и потом, кстати, даже и на английский, полиглотом и активно взаимодействовал с иностранцами, позволяла при условии освоения этой метапсихологии сравнительно легко адаптироваться к вызовам модерна, даже постмодерна. Потому что в некотором смысле уже включала и даже преодолевала их. На чем основан модерн? Модерн основан на отрицании сакрального отрицание вертикали, иерархии, отрицание трансцендентного и убеждение, что существует только горизонтальное, только имманентное, только физическое. А буддизм Тхеравады знает о том, что существует трансцендентное, и знает не понаслышке, а из собственного опыта медитативного. Не надо верить ни в какого бога, а надо просто в медитации обрести этот опыт в самом себе, а не в каком-то другом. И уже убедиться в том, что это существует. Постмодерн идет еще дальше, и стратегия постмодерна заключается в расширении индивидуума на запчасти, на структурные составляющие его сознания, которые потом пересобираются или ассамбляж осуществляется. Так буддизм, в общем-то, готов к этому, потому что он основан на представлении о том, что сознание соткано из сканг, из совокупности. На предыдущей лекции мы касались этого вопроса, 5 сканг. И основан на том, чтобы собирать эти скандхи в некое единство по лекалам, освященным традициям. То есть осознанно, целенаправленно собирать их правильным способом, а не случайно, механически. Таким образом, получилось, что буддизм в некотором смысле оказался значительно более готов к вызову постмодерна, чем христианство, например, или чем другие религии, просто потому, что он как бы уже учитывал изначально такую возможность. Как негативную, да, но вполне возможно. И уже правильный ответ, что если да. Неправильно собрали кубики. Да, и уже предлагает ответы, да, как собирать правильно эти сканхи, как конфигурировать свое сознание таким способом, чтобы получалось нечто целостное, аутентичное, ведущее к конечной цели, к просветлению, а не к непонятному и трагичному финалу. Атомарный и раздробленный субъект западного типа не вызывал у теоретиков Тхеравады ни тени удивления. Но они очень давно привыкли иметь дело с чем-то подобным, поэтому мы плавали, знаем, понятно, иди сюда, давай, садись, начинай медитировать. И задача заключалась лишь в том, чтобы донести до этого атомарного и раздробленного субъекта вот эту богатую и высоко детализированную буддийскую психологию. Эта задача решалась долго, тяжело, она решается до сих пор, она не решена. И, как мне кажется, даже этот цикл лекций является одним из шагов на этом пути по внятному и довольно рациональному, такому почти академичному, да, донесению основных идей, положений буддизма так, чтобы они могли быть поняты и восприняты западным человеком. Окей, ну хорошо, более или менее понятно с Таиландом. Двинемся дальше. Бирма. Я не так развернуто буду рассказывать о Бирме, о Шри-Ланке, потому что Таиланд, с моей точки зрения, все-таки стал ядром сопротивления. Это вот буддийская основа, которая в неискаженной форме смогла продержаться, смогла окрепнуть и выстоять. А дальше она уже позволила окружающим буддийским странам сделать шаги на пути к обретению собственных основ и на пути к буддийскому ренессансу. Вначале немножко историографического контекста относительно Бирмы. Британское завоевание Бирмы, случившееся в XIX веке, продолжавшееся более 60 лет, привело к ликвидации политической опоры буддизма, монархии и института Таттанабаина, по сути тоже сакрального царя бирманцев. Вот так же, как у тайцев был свой сакральный царь, так же у бирманцев тоже был свой сакральный царь. И вот, например, в 15-16 веках постоянно были войны Бирма-Таиланд, двух сакральных буддийских держав. Крайне интересная была история. Вот на слонах как раз таки, да, с помощью элефантерии они бились. Но в 19 веке всему этому пришел конец, и британская колонизация Бирмы перечеркнула институции монархии, централизованная сангха распалась на общины, перестав быть активной политической силой. Местные чиновники, поставленные английской администрацией, перешли в христианство. Ну, вынуждены, потому что нельзя было быть чиновником и не быть христианином. Но даже в тот период, на второй половине 19 века, некоторые монастыри оставались хранителями бирманской культуры и обеспечивали начальное буддийское образование по всей Бирме. Ну и по мере усиления национально-освободительного движения, в частности под влиянием того, что происходило в Таиланде, вот той волны ренессанса, которую наблюдали бирманцы в соседней стране, именно буддийские монахи несли весть о нем по деревням. И в начале 20 века борьба за освобождение Бирмы стала ассоциироваться у бирманцев с возрождением и защитой буддизма. То есть вот произошло такое смешение: если уж ты отстаиваешь национальные интересы Бирмы, значит ты за буддизм. И наоборот. Ну, это помогло, это сработало. И сразу же после получения независимости 4 января 1948 года премьер-министр Бирмы У Ну восстановил буддийскую иерархию, установил жесткую дисциплину в сангхе и начал активно использовать буддизм для реорганизации общественной жизни. Ну и в 1957 году стал активно обсуждаться вопрос о создании буддийского государства. То есть Бирма свой путь к независимости тоже проложила через смычку государственной власти и буддизма, по примеру Таиланда соседнего. Там была своя богатая история, я сейчас не буду в нее углубляться. Наверняка вы знаете, что на текущий момент Бирма является одним из самых жестких и категоричных в плане отстаивания буддийской идеологии государств. И, например, широко известен конфликт вокруг народности рахинья или рахинджа на западе Бирмы, на границе Бирмы и Бангладеш. Рахинджа — это исламисты, то есть это исламское население Бангладеш, которое перебралось через границу с Бирмой, с Мьянмой, и осело на территории этой самой Бирмы-Мьянмы. Осело незаконно, у них нет гражданства, никто их не пускал. В общем, они просто сами пришли за границу и все. Беженцы, да. И бирманцы не хотят их видеть и выгоняют их за пределы, а рахинджи сопротивляются, это порождает конфликты. Да? Вот буддийские проповедники в Бирме по-разному реагируют на эту ситуацию, и часть из них довольно жестко и радикально настаивают на изгнании представителей ислама за пределы страны. Вот так. И это довольно жестко для довольно мягкого инклюзивного буддизма. Это одна из самых радикальных позиций. И в Бирме как раз таки на текущий момент проживает одни из самых радикальных буддийских проповедников. Неисправимые? Буддисты вахабиты. Дело тут не в этом. Дело тут вот в чем. Просто Бирма подверглась колонизации, в отличие от Таиланда. У Таиланда нет никаких объективных и даже субъективных причин не любить представителей других наций, потому что, в общем-то, а чего? Они классные, да, они приезжают, они нас радуют, оставляют свои деньги, да, помогают нам чем-то еще, там, не знаю, технологиями, идеями. Ну и ладно. А нас они никогда не трогали, не били, ничего с нами не делали. Ну, пускай живут. А бирманцев били, их трогали, вы понимаете, у них в исторической памяти агрессия, тем более ислам в свое время уже убил буддизм на территории Индии. Это, кстати, история, о которой мало говорят. Но... Ислам в период с 10 по 13 век выжег буддизм с территории. А почему буддизм исчез из Индии? Он же был очень распространен при царе Ашоке, да? И это была Великая империя буддийская. А теперь буддистов практически нет в Индии. Ну, почти нет, за исключением некоторых регионов на границе с Тибетом, да, и с Непалом. А почему так случилось? Из-за того, что английская колониальная администрация буддистов выгнала? Да нет, еще задолго до английской колониальной администрации ислам, вторгшийся с территории современного Пакистана, выжег и огнем и мечом убил, да, размазал по поверхности земли индийской буддистов. Вот и все, вот что случилось. И Бангладеш — это же исламский осколок, это так называемый Восточный Пакистан, да? Бывший после разделения Индии на две части. Ну, знаете, да, когда Индия обрела независимость, английская колониальная администрация так провела границы, чтобы по религиозному принципу по возможности индуистское население оставить в пределах государства Индии, а исламское население убрать в два региона. В Пакистан и да, Восточный Пакистан. То есть вот Восточный Пакистан это есть Бангладеш, который граничит с одной стороны с Индией, а с другой стороны с Бирмой, которая Мьянма сейчас. Да? Вот. И там больше 148 миллионов. Как в России? Да, людей. То есть вот, вот такой Бангладеш, вот такая Россия, а исламского населения там 148 миллионов, и им просто некуда уже одеваться, да, они уже ползут через границу, а бирманцы не хотят себе такой радости, и они помнят историю о том, как ислам выжигал буддизм в предшествующие исторические эпохи, они очень хорошо это помнят, и они пытаются выдавить ислам за территорию своей страны, сохранив вот эту вот буддийскую целостность. Одна страна, одна религия, вот, в принципе, которая утратится в свободу. Вот почему они такие жесткие. Да. Потому что они не пытаются инклюзивно, так сказать. Ислам? А может, ислам попробуй еще инклюзивно возьми. Он сам эксклюзивный настолько, что кого угодно, да, огнем зачем. Да, попробуй еще. Ну, иногда получается, но получается в редких случаях, да, что человек из ислама перешел в буддизм, это редкий случай. Бывает, но редко. Таинственная медитация. Окей. В марте 1962 года, да, продолжая историографический экскурс, произошел военный переворот, к власти пришел революционный совет во главе с генералом Невином. И в 1974 году было опубликовано постановление правительства, в котором провозглашалось отделение религии от государства. Ну, то есть был короткий период в истории Бирмы, когда церковь была якобы отделена от государства, такие псевдосоциалистические были настроения. Но уже в 1977 году наметилась обратная тенденция. И в мае 80-го года был создан первый всебирманский конгресс буддийских монахов, который официально признал и осветил режим Невина. Ну и еще снова вернулись они в Бирме к смычке между государством и сангхой, и церковью буддийской, отойдя от попыток их разделить, их реформировать. Ну и на текущий момент, как я уже говорил, монашеское сообщество в Бирме административно делится на 9 орденов Никай. Окей, Шри-Ланка. Шри-Ланка. С 15 века начинается европейская колонизация острова, да, Шри-Ланки. Повезло еще меньше, чем Бирме. Раньше там эти процессы начались. Сначала это были португальцы, при которых буддисты уже столько преследовали. Потом это были голландцы. Голландцы, в общем, тоже были довольно жесткими ребятами в этом плане. И распространяли свои протестантские ценности, при этом уничтожали буддийские святыни, преследовали членов сангхи. Ну и, наконец, английская колонизация уже в самом-самом конце 18 и в 19 и 20 веках. До 1948 года, наиболее гуманная по форме, но при этом, как всегда, наиболее коварная по последствиям, нанесла самый чувствительный удар по буддизму в результате ликвидации кандийской монархии, так называемой. Канди – это столица шри-ланкийского государства, находящегося в самом центре острова. До сих пор этот город Канди есть, он, кстати, очень красивый, рекомендую посетить, стоит посмотреть. И Канди традиционно было вотчиной буддийских королей на Шри-Ланке очень-очень-очень много веков. Ну и, как ни странно, сохранялись очаги независимости вплоть до английской администрации в Канди. То есть ни португальцы, ни голландцы не сумели сломить окончательно сопротивление шри-ланкийцев, англичане сумели. Добили, да? И вот, собственно, в 1715 году они окончательно уже последние остатки кандийской государственности уничтожили и отделили буддизм от государства. Ввели денежную реформу, аграрную реформу, ну, в общем, подорвали кастовую структуру, разрушили многие традиционные уклады сингальского общества. Сингал – это доминирующая народность на Шри-Ланке, ну, условно можно сказать, что шри-ланкийцы. Там, правда, есть тамилы, но тамилы это как раз не совсем шри-ланкийцы. И, как вы, наверное, знаете, была война между тамилами и сингалами, которая закончилась только В 2012 году аж вот так, последние последствия ее закончились. Вот так она шла довольно долго. И победили Сингал. То есть они отстояли свой остров. Тамилы были. Тамилов оттеснили на самый север, Джафну, да. Регион Абхазии. А они по религии исламисты? Нет, они не исламисты. Они исповедуют свою версию индуизма специфическую. Это юг Индии, да? Это такие. Да, они ближе к Индии, и они исповедуют свою версию индуизма, а не буддизма. Но победило буддийское большинство на Шри-Ланке, Сингалы. И, соответственно, Шри-Ланка в целом сейчас это буддийский остров, а не индуистский. Вот так. Организация «Тигры освобождения» — это милые ламы. Вот, видите, вы слышали. Да, да, все слышали, мне кажется, да. Да. Всю жизнь про них что-то слышал. Я тоже помню, когда что-то услышал, что конец этого, все прям такое, о, ну да. Да, Шри-Ланка недавно стала туристической. Почему? Да потому что там просто было небезопасно до недавнего времени. До 2012 года были какие-то все равно отдельные стычки, столкновения. Тамильский сепаратизм не был окончательно подавлен. И только вот совсем недавнего времени довольно безопасно стало путешествовать по Шри-Ланке. Ну и чем, собственно, незамедленно воспользоваться туристом. Да? Хотя сейчас в период коронавируса уже все бессмысленно. Окей, так вот, давайте вернемся все-таки к истории, да, более древней. Но, несмотря на то, что Сангха была разрушена на территории Шри-Ланки, практически не осталось монахов, остались араньяки, вот эти вот лесные монахи, которые уходили в леса и неофициально, конечно, практиковали медитацию, практиковали буддийские техники, но не было как таковых именно объединений, не осталось привычной смычки Сангхи и мирян. Сам институт подношений тоже оказался под угрозой, но, в общем, вся традиционная сфера оказалась разрушена под ударом. И в этой непростой ситуации, в частности, поддержка Таиланда, поддержка Бирмы привела к тому, что постепенно Сангха на Шри-Ланке стала восстанавливаться. В 1860 году начали выходить две газеты, призывающие к защите и возобновлению буддийских практик, да, и буддизма в целом на территории Шри-Ланки. В период с 1665 по 1673 прошли острые диспуты между христианскими и буддийскими проповедниками, которых победа чаще всего была на стороне буддистов. И это интересно, в следующей лекции мы об этом поговорим. Мы подробно остановимся на отношениях христианства и буддизма, в частности на Шри-Ланке. Там масса интересных сюжетов. Наконец, в 1798 году была создана Ассоциация буддийской молодежи, а потом в 1918 Цейлонский буддийский конгресс. Цейлон и Шри-Ланка — это одно и то же. А в 1946 году был создан Объединенный совет Бхикку, то есть монахов. И в 1956 следующем году создан Объединенный фронт Бхикку, принявший активное участие в политической борьбе за власть. В настоящее время буддизм на Шри-Ланке исповедует примерно 60% населения, Сингалы преимущественно. В стране более 6 тысяч монастырей и храмов, около 10 тысяч членов Сангхи, строятся новые монастыри постоянно. Имеется три школы, Сиам Никая, собственно, из Таиланда, поэтому Сиам, Армапура Никая и Романи Никая. Так вот, кстати, две последние школы, Амарапура и Романия, бирманские по происхождению, несколько лет назад слились в одну. То есть на текущий момент в Шри-Ланке две школы, тайская и бирманская. Все. Больше никаких нет. Вот так. Причем тайская преобладает и численно, и по влиянию. Из 20, да, тысяч членов Сангхи примерно 14 тысяч тайской, да, и 4 тысячи бирманских. Ну, понятно, что, конечно, меняется постоянно количество, причем в сторону возрастания. То есть на текущий момент, я думаю, больше монахов, чем вот я сейчас озвучил, каждый год растет больше. Между прочим, много русских монахов, русскоязычных, именно на Шри-Ланке. как это шри-ланкийцы приветствуют людей Запада на своей почве, именно потому что, наверное, им уже не привыкать. То есть я не знаю, что с ними делать, примерно представляете себе, как это. И многие люди, которых я лично знаю, уехали становиться бхикху, становиться послушниками в шри-ланкийских монастырях. И первое общество защиты буддизма на Шри-Ланке было основано в 1962 году, как я же говорил, монахом Гунанандой, о котором, между прочим, мы поговорим более подробно на следующей лекции, потому что этот Гунананда дал толчок не только к буддийскому ренессансу на Шри-Ланке, но и к ответной экспансии буддизма в западные страны, а дальше, как это ни странно, к искажению буддизма, которое вылилось в New Age и в специфическую ветвь постмодерна, в теософию Блаватской, в учение, ну и так далее, там, в массу сопредельных учений. Вот этот интересный вопрос мы разберем на следующей лекции. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.